Да. Здравствуйте. Алло, алло. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Пригласите к телефону Ольгу Валерьевну. А вы кто? А вы кто? Ты представься там, блядь. На ты мы с вами не переходили. Ты кто, блядь? А? Ехать мне здесь тоже не надо. Ты кто? Дебил, блядь. Я вам еще раз повторяю, на ты мы с вами не переходили. Кто ты такой, блядь? Представься, олень, блядь. Вы вообще русский язык понимаете или нет? Я тебя спрашиваю, кто ты? Что ты хочешь? Вы русский язык понимаете? Вы вообще в адекватном состоянии? Ты кто, дебил, блядь? Или нет? А? Трезвый или нет? Трезвый, трезвый, нахуй. Кто ты, нахуй, трезвый? Такой? Что ты хочешь? А вы кто такой? От Ольги Валерьевны. А? Поговорить я с ней хочу. На тему? А вам какая разница? Ну и нахуй тогда иди, блядь. Ну так вы пойдете, а я буду с ней разговаривать. Хуй ты, блядь, сосать у меня будешь, а не с ней разговаривать, понял? Нет, этим вы будете заниматься. Где ты есть, а педрила? Я буду разговаривать с Ольгой Валерьевной. Педрила, ты где есть? Адрес ваше. Говори. Это, потому что это ваша прямая обязанность. Адрес говори, сука, я тебя сейчас приеду, ебать тебя буду, нахуй. Нагну тебя, о, нахуй, в очко тыкну, блядь, понял? Где вирусом тебя заражу, блядь? Конечно. Мой конец переносит, смотрите, где вирус? Чтобы... Раз в очко тебя тыкну, нахуй, все, пидорас. Смотрите, чтобы это с вами не произошло. Ты че такой охуевший-то, блядь? Слышь, че? Экать будете на рынке. В принципе, вам там и место. Ты, пидорас, где ты находишься? Валерия. Адрес скажи, я сейчас приеду, я тебя завалю вам нахуй, что понял? Сказать? Где ты находишься? А че ты ссышь? Ты еще ссышь, вам что сказать? Ты ссышь? А? Еще вам что сказать? Ты ссышь, что ли? А кому я буду говорить адрес? Вы ты кто ссышь? Такой? Ты никто. Ссышь? Вы кто такой? Кто я? Вы такой? Да. Человек порядочный. Хотите, я вам, а ты педрила, нахуй. Кто вы такой? А ты пидор, блядь. Я вам скажу, кто вы такой. Пидор, хотите, ты. Я вам скажу, кто вы такой. Понял? Пидор. Вы никто. И зовут вас, ты, в принципе, никак. Пидор. Пидорас. Понял, кто ты? Это ваш ребенок, ты, с Ольгой Валерьевной. Пидор. Общий. Я тебе башку нахуй отрежу, понял, пидор. Ну, у вас полчаса есть, чтобы это сделать. Адрес говори. Сейчас время подъеду. Пошло. Время пошло. Адрес говори, пидор. Ну вы же такой умный, поэтому в состоянии... Ты говори адрес, нахуй, чё ты? Слышь, блядь. А что, у вас ума не хватит самому адрес найти? Да ты, бледина зашифрованная, нахуй. Ты сидишь там, нахуй, на табуретке, на которой хуй, блядь, прибит, нахуй. И на нем, блядь, ёрзаешь, блядь, туда-сюда, нахуй. Нет, на этом месте сидит Ольга Валерьевна. Причем уже давно. Я тебе говорю, адрес вы об этом говори. Не знаете. Адрес говори. Вы об этом не знаете? Адрес говори, мы пидор. Мы об этом знаем. Пидор, говори адрес. Ну, если у вас хоть есть 1% пидор, в голове какого-то ума, то вы адрес можете сами прекрасно найти. Адрес, говори, пидор. Говори адрес. Вы для начала успокойтесь. Когда вот вы успокоитесь, возможно, адрес, вам кто-то пидор, адрес говори. Скажет. Но говори пока адрес. Вы будете так разговаривать, то с вами будут разговаривать так, как пидор, с человеком, говори, которого зовут адрес. Никто. Говори по адрес, жизни, в принципе, пидор. Никто. Да это ты никто. Поэтому по жизни, нахуй, хуила ты ебаная, ваше блядь. Место, твое место, нахуй, на параше, блядь, под понял, нахуй, пидор, блядь. Номера, под забором ты дома понял, номер нахуй? 9. Ваше чё там ты ебаный? А Ольге Валерьевне передайте, залез, что ее место находитесь. Ты понял? Хуила, находится. Блядь. А? Дома. Я приеду, что нахуй, к тебе, еще, блядь, ебаный. Ты хуем тебе по губам, блядь, водить буду. Ты понял, нахуй, черт ебаный. Вам-то уже сегодня поводили. Вам же сегодня поводили уже. Ах ты, блядь, педрила. Сейчас приедем, еще раз поводим. Ты что такая охуевшая-то, блядь, лошадь? Кто приедет? Давай, лошадь, приезжай, через нахуй. Полчасика мы приезжай, сами подъедем и вам приезжай, поводим. Приезжай, да-да-да, нахуй. Ты с хуя все, только идите, встань сначала, блядь. Идите зубы чистить. С хуя встань сначала, блядь, понял? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга. Потому что всем важнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.